Мы тянули с тобой, брат, одну борозду. И вот я падаю на грязь и кончаю жизнь свою. Я знаю, ты очень любишь родной Олимп. Смотри же, не покидай даже ради него наше служение. На Мефодия, который продолжал благородное служение и стоически сохранял свои убеждения, обрушились нескончаемые интриги. Его преследуют, сажают в тюрьму, подвергают суду. Немецко-католическое духовенство стремилось запретить в Моравии введенное братьями богослужение на славянском языке, уничтожить славянские книги, остановить развитие славянской культуры. Вскоре после смерти Мефодия папа римский Стефан V запрещает под страхом церковного отлучения славянское богослужение в Моравии. Ближайших учеников Кирилла и Мефодия арестовывают и после истязаний изгоняют. Трое из них, Климент, Наум, Ангеларий, нашли благосклонный прием в Болгарии. Здесь они по-прежнему переводят с греческого, составляют различные сборники, прививают грамотность. Болгария, уже достигнув могущества, даже соперничает с Византией. По инициативе царя Симеона, прозванного не без основания книголюбцем, был переведен и сборник, дошедший до нас по списку 1073 года, который был изготовлен в Киевской книжной мастерской для князя Святослава. При Симеоне появляется и знаменитое сказание о письменах чернорисца Храба. В нем говорится о причинах создания Кириллом славянской азбуки, дается ей характеристика и сообщается о существовании докирилловской письменности у славян. Сохранилось не менее 12 списков сказания, древнейшие из них относятся к середине XIV века. Любопытно, что сказание публиковалось составителями азбук и букварей Иваном Федоровым и Василием Бурцевым в качестве приложения. Как видим, уничтожить дело прославленных просветителей не удалось. Огонь, зажженный ими, не погас. Их азбука начала свое шествие по странам южных и восточных славян. Справедливости ради надо сказать, что помимо кириллицы, в IX веке возникла и другая азбука — глаголица. Вопросы, связанные с ее происхождением, чрезвычайно сложны и пока еще не решены наукой. Из Болгарии кириллица попала в Киевскую Русь и попала, кстати, на благодатную почву. В сложившемся феодальном государстве были все условия для широкого развития культуры. Причем русские ученые-книжники хорошо знали не только, откуда есть пошла русская земля, но и кто первый начал составлять письмена азбуковные славянские. Впервые на Руси. Когда слышишь «Древняя Русь», то на память приходят размеренные и торжественные строки наших былин, стихи Пушкина о вещем Олеге, изумительная по своей красоте и скромности церковь Покрова на Нерли и величественный собор Софии в Киеве, а господин Великий Новгород. Так и чудится шум этого города. Вспоминаешь слово о полку Игореве, могучих богатырей, Илья Муромец, Василий Буслаев, Садко. И встает в воображении страна со множеством городов и сел, которую издавна так и называли Гордарик, страна городов. Общее их количество ко времени монгольского нашествия приближалось к 300. О киевском государстве хорошо знали в Константинополе и в Риме. Императоры заключали с ним договоры, миссионеры стремились приобщить его к христианству, а купцы — завязать торговые связи. Ученые и географы Средней Азии и Ирана составляли описание Руси. Нередкими гостями были представители халифов Багдада. И глубоко прав был митрополит Иларион, когда утверждал, что земля русская известна и славится во всех концах света. Уже к концу X века границы древнерусского государства простирались от устья Дуная до дельты Волги, от предгорий Кавказа до Финского залива. Город Тмутаракань стал русским торговым портом на юге, а Новгород — на севере. Не уступала Русь Западной Европе ни в культуре, ни в образовании. Характеризуя ее положение в X веке, Карл Маркс писал, Нам указывают на Олега, бросившего против Византии 88 тысяч человек и продиктовавшего, укрепив свой щит в качестве трофея на воротах этой столицы, позорные для достоинства Восточной Римской империи условия мира.